После ночного визита влюбленной подруги Алексей так и не заснул до самого утра. Недавнее знаменательное событие выбило его из колеи, и даже подобие равновесия, которое он старательно пестовал целый месяц, стремительно утекло сквозь девичьи пальчики, совсем недавно гладившие буйную голову. Алексей продолжал лежать, уставив очи в потолок и изучая расписные узоры на дереве в потоках отсветов звездного неба. Он представлял их с Неорой супружескую пару и анализировал композицию, но грамотных результатов рассудочный процесс так и не принес. Безусловно, Неора будет заботиться и помогать, стараясь изо всех сил сделать из него человека. Перед глазами всплыл милый улыбающийся образ со смятым гвоздем в руке. Алексей усмехнулся. «А если я вдруг заортачусь, то меня точно так же согнет, абсолютно не напрягаясь. Согнет, разумеется, мягко и аргументированно. Но суть не меняется. Соглашусь на предложение, соглашусь и на полное вмешательство». Волна противоречий вновь захлестнула сознание. И еще что-то, если помните. Стало страшно. Придется полностью и необратимо разделить свое «я», которое будет и еще чье-то. Тут только так, и не иначе. Уровень. Нет. Рядом с этими суперлюдьми, с их идеальными пропорциями, сознанием силы и чистыми намерениями, ему не место. Не готов он к такой свободе. Чужак он здесь. Спустя мгновение эфемерная тень неспешно поднялась с постели, подошла к окну, замерла на несколько секунд, затем последовал резкий выдох. Пора. Пока еще не совсем рассвело. Нищему собраться, только подпоясаться. Алексей оделся, надел походные тапки и выскользнул за дверь. Крадучись, осторожный беглец добрался до входной двери, вновь несколько секунд подождал и прислушался. Вроде тихо. «Спасибо вам за все!» Постоялец мысленно поклонился хозяевам в ноги, шагнул наружу и решительно двинулся в сторону окраины. «Куда путь держишь?» прозвучало за спиной. Слегка вздрогнув от неожиданности, Алексей обернулся и встретился взглядом с главой гостеприимного семейства, чей кров он собрался так наскоро покинуть. «Не знаю», прозвучало в ответ отстраненно. Сидящий на лавочке Ри смерил взглядом родного человека и спокойно спросил: «Дочке что передать?» Возникла пауза. Наконец, Алексей собрался с мыслями и заговорил. «Она у тебя не глупая. Сама все поймет и выберет себе достойного спутника. Ей же лучше». «Вряд ли». Хозяин дома поднялся со скамьи, приблизился к Алексею, поотечески приобнял и продолжил. «Когда моя Заря выразила намерение и наметилась в спутнике, я оказался почти в таком же положении, что и ты. Не смогу передать, насколько огромным объемом энергии окружила меня супруга тогда. Позже все встало на свои места. Если женщина своим чистым светом, радостью и заботой не вдохновляет мужчину на качественное развитие, тот зачахнет и превратится в статичное или неполноценное существо. Женщина стимулирует жизнь и движение. Это натуральный процесс. По принципу подобия во Вселенной все и устроено. Мать Вселенная воплощается в материи. Ты никогда не задумывался, почему именно женщины вынашивают и рожают детей? А мужчина? Мужчина – прогрессивный ресурс, объект реализации женской природы, а также источник необходимой энергии для движения вперед. Настоящая подруга сделает тебя настолько счастливым, что ты станешь способен совершить невозможное. И для нее, в первую очередь. Без просьб и уговоров сам захочешь. Ее задача – помочь тебе достигнуть соответствующего уровня, выносить тебя в какой-то мере и облегчить путь. А в ответ ты ее одаришь. Вернее, взаимодействие на порядок глубже, чем ты можешь себе представить. Нет ни первых, ни вторых процессов. Мы – смысл друг друга. Собеседники некоторое время стояли в обнимку и смотрели вдаль. «Если ты считаешь, что мне лучше остаться, я останусь», – с покорностью изрек Алексей. «Это должно быть твое решение», – мягко вымолвил отец. «Я хочу остаться», – тихонько произнес сын. «Но не могу, пока не выясню, что со мной происходит». Хозяин дома похлопал сынишку по плечу, сходил домой и вскоре вернулся. «Вот», – папа протянул Алексею котомку, – «Неора для тебя собрала». «Простите меня за все и не поминайте лихом». Наш герой повесил вещь в мешок на плечо и, не оглядываясь, зашагал прочь. Спустя пару мгновений он почувствовал, как обжигающий стержень начал пронизывать его со спины. Алексею не составило труда догадаться, кто сверлил его взглядом. Любящая женщина посылала последний поцелуй в самое сердце своему ненаглядному. Колющий огонь растекся по телу. Путешественника так и подмывало посмотреть назад, но тот стойко сдерживал порыв. Ему казалось, что если он обернется, то не сможет уйти или превратиться в соляной столб. Тем временем Алексей уже выруливал на знакомый проселок. Сначала он решил добраться до даров, а затем двигаться, куда глаза глядят. Жаль, что посох не удосужился смастерить. Тогда была бы полная картина – странствующий отшельник или монах. За месяц с небольшим отросла бороденка, вид соответствующий. Неожиданно планирование маршрута прервали громовые раскаты. Даже непривычно. Сколько Алексей себя помнил в этом мире, грозовых дождей не случалось. А обычные осадки выпадали исключительно ночью. В следующий момент небо заволокло тучами, а сумасшедший порыв ветра заставил путника срочно искать укрытие. «Нет, дорогой, тебя решили проводить с музыкой. Вокруг только мелкий кустарник». Мощный проливной дождь, будто из ведра, окатил застигнутого врасплох туриста, который успел залезть под куст, снять с себя одежду, замотав в нее холщовый мешок и накрыв тряпье своим телом, авось влага не достанет. Меж тем неистовая буря словно знала, где находится Алексей, и сделала его своим эпицентром. Потоки бушующего ветра устроили путешественнику настоящий душ Шарко, охаживая его со всех сторон и хлестая по щекам водой. Снова в сознании возникло ощущение дежавю. Вода показалась солоноватой на вкус. Словно кто-то на прощание омывал слезами милого сердцу человека. «Свидимся ли?»